Глава третья. «Подожди минуту». Я отключил внешнюю связь и перешел на внутреннюю, обращаясь сразу ко всей команде. «Это вообще возможно?» «Кто-то другой на моем месте сразу бы дал обещание отчаявшемуся отцу, а потом тот бы никогда не узнал, что его любимую дочь выкинули в открытый космос или сдали на опыты. Но я не такой. Если дам слово, выполню его. Главный вопрос — осуществимо ли это в принципе?» «Думаю, да», — ответила Валькирия и, как самая опытная, сразу нашла, на кого скинуть ответственность. «Трой, пробьешь?» «Официально это очень сложно, но у меня есть знакомые. При большом желании и куче кредитов...» «Да, я смогу это устроить. Но лучше бы ему выдать нам что-то действительно стоящее», — проворчал хакер напоследок. Получив мое согласие, Рекс шумно выдохнул и прикрыл лицо руками. Он стоял неподвижно целую минуту и вдруг решительно посмотрел на нас, отправив запрос на передачу файла. «Это геометка. Там находится место, о котором я говорил. Не буду скрывать. Послал разведчиков все проверить». Мужчина скривился, как от зубной боли. Видать, новости оказались не очень радостными. «Теперь там находится укрепленный научный комплекс. Не знаю, как вы сможете туда проникнуть, но там вы найдете нужные вам вещи». Новая точка вспыхнула за пределами известной нам территории. Наложил старую карту на новую и понял, что это вообще за городом, в низине. Довольно паршиво. Мало удовольствия наступать на открытой местности. «Что насчет технологий и носителей данных?» — напомнил про вторую часть сделки. «Разумеется. Мне протянули металлическую коробочку. Здесь все. Такой же я отдам Рокси, она хорошо разбирается в наших технологиях. Можете использовать ее». «Хорошо. Мы сходим на разведку. Пока ничего не говори, Рокси. Мы вернемся за ней перед отлетом». Рексу не понравилась моя идея. Было видно, что он не до конца доверяет нам. Но здравомыслие победило, и он почти спокойно кивнул, на прощание махнув рукой и взявшись за бутылку. «Кажется, у кого-то будет веселый день. Нам же предстояло заняться серьезной работой. Возвращаемся на корабль и меняем снаряжение». Мазь из переработанных жуков давно ждала своего часа. «Идем скрытно, в бой не вступать». Нужное место оказалось за городом, причем на значительном отдалении. Безопаснее всего было идти не по прямой дороге, а сделать большой крюк через мертвый лес. Безжизненные черные древесные стволы производили гнетущее впечатление даже на меня, что уж говорить про девушек. С каждым пройденным километром Валькирия все сильнее излучала мрачные волны. Вечно веселая Фокси чуть ли не впала в депрессию. Еще и сигнал с корабля почти не доставал, и мы остались без сопровождения дронов трое. «Да уж, на Викарусе все было совсем по-другому», — вздохнула лисичка, нарушив тягучую тишину. «Там все жило, а здесь ни одного животного или растения». «Я думала, здесь наоборот, будет куча мутантов», — поделилась Валькирия. «В городе они прямо кишат». «Анализаторы показывают неизвестные вещества. Датчики в шлеме были очень примитивными, но и их хватило, чтобы заметить изменения в составе. Думаю, отщепенцы чем-то ударили по лесу, чтобы уничтожить расплодившихся мутантов, или создали стерильную зону вокруг комплекса». Послышался тихий писк. Я не сразу сообразил, что Фокси перешла со мной на приватный канал. «Цезарь, помнишь, ты обещал мне свидание? Пора исполнить». «Что, прямо здесь?» — удивился я. «Не совсем подходящее место для пикника. Давай хотя бы вернемся на корабль». «Вот еще», — фыркнула девушка. Несмотря на универсальность оболочки, у нее оставался родной голос, и если не поворачивать голову, легко было представить ее в родном теле с ушками и хвостиком. «После миссии место выберу. Я как раз знаю что-то великолепное и изумительное». «Сделаем», — пообещал ей со всей серьезностью. Фокси сразу успокоилась и вернулась на общий канал. «О чем ворковали, голубки?» Тут же влез к нам Трой. В отличие от дронов, связь у него вполне работала. «Не поделитесь с общественностью?» «Могу поделиться своей ногой у тебя во рту», — не осталась в долгу фрусианка. «Или тебе больше нравится кулаком в зубы?» «Не, спасибо. Оставлю брачные игры вам с Цезарем». «Ой, что-то помехи возникли. Не скучайте!» Послышалось противное шипение, и он отключился, вызвав тихие смешки. Все рано или поздно заканчивается, и спустя несколько часов не самой приятной дороги мы достигли заветной цели. Мне пришлось забираться по стволу мертвого дерева под маскировочной сферой. На мой взгляд, работала она так себе. Вокруг меня то и дело дрожал воздух, выдавая с головой. Пронесло. Отщепенцы не ожидали нападения, или их защитные системы были настроены на обнаружение жуков. Я спокойно зацепился за макушку и внимательно осмотрел объект. Если бы не слова Рекса, я бы не заподозрил в компактной бетонной коробке научный комплекс. Куда больше он напоминал крепость. Высокая двойная стена, внешний и внутренний контуры ловушек, турели каждые 10 метров, патрули из киборгов. На открытый взгляд у местности расположилась целая армия. Что же тогда там внутри? «Мы не справимся. Их слишком много», — вздохнула Валькирия, когда я передал команде увиденное. «Даже в наших основных оболочках, Фокс». Фурсианка закрыла открытый рот и тяжело вздохнула, соглашаясь с подругой. «У нас есть немного боевых дронов», — заявил Трой. «Установим ретранслятор для нормального сигнала. Или можем попробовать прорваться прямо на корабле». «Если Сагиттарию обнаружит Рой, нам конец. И уверен, у отщепенцев полно ракет», — сразу отверг его план. «В отличие от нас, железка не могла переродиться. Дронов же не хватит для создания достаточной огневой мощности. Здесь нужен отряд хотя бы человек 20. Или 100, если говорить про обычных легионеров. Взять штурмом обнаруженный ранее завод и то было бы проще. Там не так много ловушек и киборгов. Турели можно уничтожить одновременным ударом, заранее подготовив ракеты. Здесь же постоянно двигающиеся цели. Нужно думать. Возвращайтесь. Я останусь здесь и понаблюдаю. Может, увижу лазейку. И оставьте мне маскировочные сферы. Попробую разные пути». Я спрыгнул и требовательно протянул руку. «Чем нам заниматься, пока тебя нет? Опять на выходной сходить? У меня их за последнюю неделю было больше, чем за весь год», — пошутила Валькирия. «Соберите еще мясо и дохлых киборгов. Нам не помешают припасы. Не сейчас, так в следующей миссии». «Принято. Береги себя». Девушки ушли, оставив меня в одиночестве. Я провел там около 2 дней. Обошел комплекс по кругу и несколько раз пытался проникнуть на территорию. Маскировочные сферы работали. Отщепенцы так и не засекли меня. Но тревога неизменно поднималась при приближении к стене. Срабатывал какой-то неизвестный датчик. Приходилось спешно отступать от выдвинувшихся в мою сторону патрулей. Хорошая новость — засек скорость реакции киборгов. Плохая — она была очень быстрой. Мозговой штурм не утихал ни на минуту. В перерывах между убийствами жуков и охотой на небольшие отряды роботов ребята предлагали разные идеи. От «давай выкопаем тоннель и выберемся в главном хранилище», до безумного «сажаем Сагиттарию посреди комплекса, держим оборону и передаем данные на орбиту на спутник-шпион. Умираем, возвращаемся на арендованном разведчике и забираем». Нет, последний вариант выглядел вполне рабочим, не считая миллионов потерянных кредитов. Главный минус — в здании вообще могло не оказаться нужных нам чертежей. И что тогда делать? Да и для репутации подобное исполнение звучало не очень. Наконец я вспомнил Балтамора. Перед глазами появился полупрозрачный силуэт носорога с его фирменной усмешкой. Вои медленно покачал головой и ударил кулаками друг о друга. Собственно, почему бы и нет? Я возвращаюсь. Буду через 3 часа. Возникло искушение застрелиться и появиться прямо на корабле. Но, вбитая жесткими тренировками привычка экономить, никуда не делась. К тому же мое тело могли обнаружить, и мы потеряем эффект неожиданности. «Готовим последнюю трапезу?» — с некоторым напряжением спросила Вэл. «Пока что нет. Еще одна традиция легионеров, о которой мне невзначай рассказала Эльсийка. Она выполнялась далеко не всегда, но когда была возможность. Если вкратце, как можно лучше пожрать перед финальной битвой. Получается, Вэл всерьез верила, что я придумал гениальный план, и мы скоро отсюда улетим? Сначала потребуется долгая подготовка. Просветишь? Встретьте меня у 2-й точки сбора. Не будем затягивать и сразу переговорим с Рексом. Боюсь, без отшельников ничего не получится». Я брел по мертвому лесу в полной темноте, ориентируясь с помощью прибора ночного видения. Добрался без приключений. не считать же за него тараканью стаю, разбежавшуюся от одной гранаты, и полудохлого арахнида. Рой и отщепенцы с упоением уничтожали друг друга, не обращая внимания на залетных легионеров. И это играло нам на руку. Рокси встретила нас у главного выхода. Девушка была без шлема и выглядела веселой и довольной, исчезли мешки под красными глазами, и лицо в целом посвежело. «Привет!» — выступила вперед Фокси, излучая дружелюбие. «Как дела?» «Отлично! Отец объявил для всех выходные и устроил большой праздник в честь решения проблемы с припасами. Мы еще и рабочий репликатор нашли. Все веселятся, а я, наконец, выспалась». Будто желая опровергнуть собственные слова, Рокси душераздирающе зевнула. «Идем скорее. Отец очень вас ждал. Как сходили? Успешно?» «Не очень. Там серьезная охрана. Понадобится ваша помощь. Сколько у вас солдат?» «Сразу скажу. Дохлый номер», — сразу скривилась девушка. «На поверхность выходят только собиратели, и у нас осталось не так уж много. Никто не подпишется на штурм. Слишком рискованно». «Так и не нужно. Впрочем, обсудим, как придем». Рокси была права. Подземный город изменился. Минус первый этаж стал немного чище. Стены и пол по-прежнему покрывал толстый слой пыли и копоти, но хотя бы исчезли горы мусора в боковых тоннелях. Вовсю работала система фильтрации, очищая воздух до приемлемого состояния и убирая вездесущую вонь. Рынок тоже свернули. Народ в основном толпился около развернутых пунктов раздачи праздничных пайков. За поддержание порядка отвечали расположенные в ключевых местах гигантские пауки с пулеметными турелями, и большинство из них выглядело новыми, будто только что вышли из репликатора. Полагаю, так оно и было. Рекс воспользовался доставленными ему материалами и обновил свою гвардию. Хозяин красной зоны встретил нас у двери и посмотрел на меня вопросительным взглядом. Я слегка пожал плечами и покосился на Рокси, которая сразу подозрительно нахмурилась. «Не поняла. Что случилось?» «Посиди пока у себя в комнате», — приказал Рекс. «У нас серьезный разговор». «Ну уж нет. Я хочу услышать ответ», — уперлась девушка. «Ты сам не свой в последнее время». «Она может остаться. Не помешает. У меня не было времени и желания становиться свидетелем семейной ссоры. Мы побывали на твоем объекте. Там слишком серьезная охрана. Нашими силами ее не преодолеть. Скрытно залезть тоже не получится». «Сочувствую. Но что я могу сделать? Никто не пойдет воевать вместе с вами, даже если я прикажу. В первую очередь здесь все хотят выжить». Рекс махнул рукой на знакомый диван и со вздохом пересел в кресло на колесиках, задумчиво завертевшись вокруг своей оси. «Мне нужно, чтобы ты указал на карте расположение крупных стай жуков и баз киборгов в том районе. Самым эффективным вариантом было столкнуть наших врагов. Я знал, как можно спровоцировать рой на атаку комплекса, но их логово не подходило, слишком далеко. Прилив или догонит и сожрет загонщика, или выветрится боевой дух. Возможно, потребуется запустить целую цепочку событий». «Как ты себе это представляешь?» — откровенно заржал надо мной Рекс. «Большинство сидит здесь, как крысы. Немногие осмеливаются выходить и зачищать ближайшие свалки. Мне и так пришлось рискнуть, отправив туда разведчиков. Думаешь, у нас остается время на составление карт? Я понятия не имею, что происходит снаружи». «Но ты же указал нам на тот комплекс. Как-то ты его нашел?» — приподнял я бровь. «Так я знал, где он располагался изначально, и отправил отряд. Пришлось пообещать полугодовой запас еды, чтобы найти добровольцев». «Понятно. Отщепенцы мне не помощники. Мне нечего предложить им за участие в совместной атаке, разве что эвакуацию. Но я точно не смогу вытащить всех. На корабле слишком мало места. Да и куда? Федерация не примет чужих беженцев. Своих слишком много». Рекс говорил, что смог связаться с ними, и они отказались присылать корабль. Не хотели рисковать ценной машиной ради кучки возможных шпионов. «А почему вы просто не пошлете роботов?» — спросила Рокси. Девушка смотрела на меня с искренним недоумением. «Соберите штук 100 киборгов и пусть убиваются об оборону, а вы проскользнете внутрь малым отрядом с продвинутыми мозгами и спокойно свалите». «У нас нет достаточного количества ИИ, чтобы управлять машинами», — пожал я плечами и услышал хихиканье. Теперь во взгляде Рокси читалось превосходство. «Слышала я, что вы отсталые, но чтобы настолько...» — веселилась девушка. «Да в каждой собираемой снаружи железке есть ИИ. Да, примитивный, но его хватит для поставленной задачи. Главное — перепрограммировать и убрать закладки. Эй, мы не отсталые! Что-то я не слышала, чтобы вы могли создавать предметы из чистой энергии и менять оболочки. Не на шутку разозлилась Фокси. Я невольно поймал себя на мысли, что жду, как она начнет размахивать хвостом. Валькирия положила руку ей на плечо, не давая продолжить. И правильно, нам еще не хватало конфликта с единственными союзниками. «Моя подруга имеет в виду, что мы пошли по другому пути развития», — вставил я. «Да, железки могут нам помочь, но мы не справимся с их программированием». На самом деле я немного недоговаривал. Сейчас да, но Трой умный парень, при необходимости разберется. Рекс понял меня с полуслова и одарил Рокси таким печальным взглядом, от которого она сразу напряглась и как-то сжалась. Еще и ласково улыбнулся, чем окончательно добил молодую девушку. «Рокси, а давай ты отправишься с нашими союзниками и поможешь им. Они соберут роботов, ты их перепрограммируешь. В общем, разберетесь». «Да ну, это же займет целую вечность», — покачала она головой, медленно отступая спиной к двери. «Кто будет помогать тебе с роботами и ходить на вылазки?» «Об этом не волнуйся», — Рекс взмахнул рукой, послышалось громкое шипение. Открылись сразу две заблокированные ранее двери, открывая внушительные мастерские. Я успел заметить работающий репликатор, прежде чем к нам вышли сверкающие от новизны роботы-пауки. «Я совсем разобрался. Можешь идти». «Но ты что задумал?» Чутье у девушки работало как нужно. «Почему у меня нет доступа к управлению?» «Так будет лучше для тебя. Я слишком стар, чтобы уйти. А ты слишком молода, чтобы гнить здесь вместе с нами». Рекс не удержался и смахнул навернувшуюся слезу, окончательно добив девушку. «Я договорился. Тебя заберут с планеты». Рокси резко обернулась и посмотрела на меня блестящими глазами. Я едва заметно кивнул. Отшельница не собиралась смиряться так просто. Игнорируя поднявших головы пауков, она набросилась на растерянного отца, сжав его в объятиях. «Не бросай меня! Мы же всегда были вместе! Как же я... Что я буду там делать? Не смей решать за меня!» Недолгая волна любви сменилась подростковым бунтом. «Я сама решу, как мне жить!» «Подождите, пожалуйста, снаружи», — обратился к нам Рекс. «Гарантирую, вас никто не тронет». «Если кто-то рискнет, пожалеет об этом», — усмехнулась Валькирия, первая вставая с дивана. «Пойдем погуляем». Мы не отходили далеко, прогулявшись по ближайшим окрестностям. Отсутствие открытой торговли не мешало разным мутным личностям подходить к нам и предлагать всякое. В ход шло все, от всевозможных наркотиков до девочек и мальчиков. Взамен отщепенцы хотели получить медикаменты, оружие и еду. На вопрос о носителях данных они резко скучнели и уходили. Мне стало интересно, и следующий человек неопределенного возраста рассказал, в чем дело, за одноразовую пищевую капсулу. Подобные находки должны были сдаваться Рексу. Нарушителей ожидала смерть. «Суровый парень», — вздохнула Валькирия. «А я еще думала, как немощный коллега умудряется удерживать власть». «Правильный характер и боевые роботы творят чудеса», — ответил ей с легкой иронией. «Босс, есть минутка?» — вышел на связь Трой. Хакер оставался на корабле вместе с техником. «Я провел поверхностный анализ переданного отшельниками носителя данных». «Только сейчас?» — возмутилась Фокси. «Ты вообще работал или прохлаждался за порнухой?» «Вообще-то большую часть времени я сопровождал вашу сладкую парочку дронами». «Забыла уже?» — не менее громко ответил мужчина. Пришлось вмешаться в разгорающуюся ссору. Гаркнул на обоих, вызвав двойную обиду, и приказал говорить по существу. «Тот тип не обманул. Там действительно куча данных. Вирусов нет. Есть проблема в формате. Когда отщепенцы ушли из Федерации, они полностью поменяли себе программное обеспечение». В его голосе послышалась непонятная обида. «Старая инфа для нас бесполезна. Все, что собрал у себя Рекс, требует расшифровки. Честно говоря, напоминает свалку с редкими алмазами. Нужно разбираться». «Что там конкретнее?» «Много инфы по дроидам. Технические характеристики разных модулей, сплавы, варианты программного обеспечения и инструменты. Большой раздел с фильтрами, защитой от заражения и прочего. Порнуха занимает десятую часть, как довоенная, так и относительный свежак. Можно сказать, авторское кино. Вот, например, избавь меня от подробностей», — оборвал заржавшего Троя. «Есть что-то связанное с ИИ. Мы сможем развернуть производство?» «В теории, да, инфу полно, но без грамотного специалиста дохлый номер. Да и сможем ли мы продавать их? Лицензию выдали институту, а не нам. Федерация воюет по другим технологиям. Я бы предложил продать ученым, они отсыпят нам пару миллионов». «Подумаю. Спасибо за предложение». В голове возникла смутная идея. «Пока изучай дальше. Ловушек там нет? Мы не потеряем корабль?» «Обижаешь. Я расчленил данные в защищенном пространстве. Никаких внешних и внутренних подключений. Вирусу никак не выбраться. Да и нет их здесь вроде». Минут пять я обдумывал сложившуюся ситуацию. 2 миллиона — неплохой куш, позволит отбить затраты, и у нашей команды останется корабль-носитель с большими запасами биомассы и драгоценных металлов. Но это совершенно не то, ради чего я прилетел на умирающую планету. Дверь в жилище Рекса, напротив которой я встал со сложенными руками, бесшумно уехала в сторону. На пороге возникла Рокси с покрасневшими, заплаканными глазами. Ее шлем болтался на поясе. Помимо привычного снаряжения, девушка тянула на себе небольшой рюкзак с нехитрыми пожитками. Она подошла ко мне и произнесла глухим тоном. «Я готова идти». Рекс не вышел провожать дочь. Представляю, насколько бурным было их прощание. «Ни с кем больше не будешь прощаться?» Фокси встала рядом, опустив руку на плечо вздрогнувшей Рокси. «Мы подождем». «Нет. Все мои друзья и близкие давно мертвы. Или их похитили железки, что еще хуже. Никто не знает, зачем они нас ловят». Она громко шмыгнула носом и решительно посмотрела на меня. «Идем. Я не могу больше здесь оставаться». Кивнув, я сделал знак Валькирии, и она пошла первой. Сам же сместился назад, прикрывая тылы. Фокси осталась присматривать за травмированной девушкой. Фурсианка испытывала к беженке с обреченной планеты то ли жалость, то ли симпатию, и та невольно тянулась к ней. Вот пускай подружится. Очень важно поддерживать правильную атмосферу в отряде. В конце концов, у меня были большие планы на Рокси.